Хрусталев шмыгнул носом и подмигнул майору обоими глазами. — А проснешься, обедать приходи, будет харчо. И отснятые прихвати, вместе посмотрим. Он прекрасно знал, что Ступин и дома все время думает о работе, даже когда гуляет с Баксом, потому что ничего другого у него в жизни не осталось. Ладно. Ступин взял кавказца на поводок и, чувствуя, что засыпает на ходу, поплелся к родному подъезду. Поднявшись к себе на седьмой, он накормил собаку и, стараясь не смотреть в сторону уже неделю как пустовавшей Настиной комнаты, где шляется шалава, направился в ванную, выгреб груду носков, замочил их в тайде и, качаясь под упругими холодными струями, долго стоял под душем. Однако легче не стало, и, надрывно зевая, он повалился на диван прямо под крыло Морфея. Вязкую, непроницаемую пелену, без сновидений. Когда он проснулся, часы показывали начало первого, и майор залеживаться не стал. Знал хорошо, что по воскресеньям Хрусталев любит обедать пораньше. Быстро оделся, нехти сделал куцый вариант зарядки и, уже собравшись, потрепал кавказца за холку. — Будь хорошим мальчиком, Кузю не обижай. Кузя был волнистым попугаем, с дуру залетевшим в форточку прошлой осенью. Он проживал где-то на шкафу, гадил, куда придется, и умел произносить два заветных слова — суки, сволочи. Кто его воспитывал, один бог знает. Лучше на улице не стало. Морщась от порывов ветра, Ступин быстро пересек пустырь, приобрел в ближайшем киоске посольскую и, свирепо поинтересовавшись, не паленая ли, устремился назад в теплую вонь родного подъезда. — Но ты, брат, даешь! Воскресные обеды Хрусталев готовил лично и, встретив гостя в цветастом фартуке, покосился на уж накрытый стол. — А не дохрена ли нам будет? На скатерти играл Хрусталем графинище с разведенным спиртом. С ним соседствовала емкость, полная домашнего вина, а по кругу располагались плошки с мочеными рыжиками, корейской капустой и прочими дарами природы, солеными, квашеными, маринованными, вызывающими обильное слюнотечение и неподдельный восторг. — Ничего подобного! — Ступин поставил посольскую на стол и с удовольствием вдохнул аромат чаймши. — На улице так пакостно, что нормальный человек не пить не может, — сама погода шепчет. И потом... Евгений Александрович, у нас ведь в генах это... Он почему-то тяжело вздохнул. Вспомните, обеденная чарка на флотах, наркомовские 100 граммов для храбрости, пол-литра на троих, наконец. Да если глобально посмотреть, ведь и Ромео яд себе не в компот насыпал. Ну, вообще-то в самый раз. Хрусталев отбросил сомнения прочь, а в это время проснулся звонок в прихожей, и заявилась полковничья супруга Раиса Ивановна, выводившая по нужде многострадальную кнопку. Была она высокой, желчной дамой на пенсии, и Ступин особо не жаловала. Считала, что совершенно незачем ее мужу пить водку с подчиненным, а кроме всего прочего держала майора за неудачника. А как же иначе? Жена ушла. Дочь непутевая, а сам уж седой весь, и так недавно выбился из оперов. «Здрасте, Раиса Ивановна, великолепно выглядите!» При общении с ней Ступин неизменно улыбался, а между тем в дверь снова позвонили, и заявился Хрусталевский, единственный наследник, как и требовалось к воскресному обеду, с супругой и потомством. Полковничьим внучком, то бишь. Ну-ка, ребят, к столу! Евгений Александрович потащил из кухни чугунок с харчо, взгромоздил его на подставку и потянулся к запотевшему графинчику. Ну, чтоб все хорошо было! Поначалу за столом было тягостно. Сынок по состоянию здоровья спиртного не употреблял. Внучок капризничал, невестке здорово хотелось выпить, но свекровь мешала. а с вечера не евший Ступин насыщался молча и сосредоточенно.